Глава 11. Мы верим в мужество отчаянных парней. Дворец спорта был забит под завязку. Даже видавший виды Савичев был несколько удивлен количеством зрителей, их экипировкой и боевым настроем. Отдельной группой восседали фаны. Все, как один, одетые в форму кристалла, то бишь натянувшие на себя свитеры с надписями на спинах «Савичев», «Климов», «Смоленцев». Их было около сотни, и у добрых 9 десятков на спине красовалась фамилия моего соседа по трибуне. Савичеву потребовалось немало усилий, чтобы президент клуба разрешил ему поболеть за своих не перед экраном телевизора, а на трибуне, причем не в ложе для почетных гостей. Он нацепил на себя вратарскую маску, надел свитер с фамилией Красницкого и стал изображать из себя фана, благо лица его видно не было. Я тоже нарядилась в форму клуба, обмоталась шарфом и нацепила на голову кепку, так что узнать меня можно было лишь на расстоянии не далее 2 метров, да и то с трудом. Тут же сидела Елена, дочь главного тренера команды, в майке Смоленцева. Максим сам подарил мне ее. Еле сдерживая слезы, сказала она мне перед самым началом матча. Рядом сидел Сережа Суворов, а за нашими спинами уселись 2 здоровенных парня из личной охраны президента клуба, которых он приставил к Савичеву. Перед началом матча диктор напомнил о том, что команда «Кристалл» понесла невосполнимую утрату в лице ее капитана Максима Смоленцева и предложил почтить его память вставанием и минутой молчания. Лена не выдержала и заплакала. Савичев покосился на нее, смертельно бледный, и до крови закусил губу, резко вздернув голову вверх. После минуты молчания я навела бинокль на ложу для почетных гостей и увидела Воронина. Рядом с ним находился какой-то мужчина, весьма представительной наружности, с красивыми правильными чертами лица и аккуратно уложенными темными с проседью волосами. Еще дальше сидела женщина. Башкова не было. Матч начался под невообразимый вой трибун и дикие вопли. «Кристалл чемпион!» Даже я, никогда доселе не посещавшая хоккейных матчей, заразилась всеобщим азартом и принялась скандировать речевки фанов, усиленно подогревая себя пивом. Впрочем, вспомнив о сегодняшнем вечернем деле и своей роли в нем, я бросила отравлять свой организм алкоголем и драть глотку воплями, и сосредоточилась на матче, перемежая это периодическими просмотрами ложи для гостей. Лучшим на площадке был Климов. Уже в середине первого периода он совершил великолепный проход и отдал пас на выход Новосадову. Но тот промахнулся. После этого Климов в одиночку разобрался с защитой задольской команды и вышел 1 на 1 и забросил таки шайбу. Но судья ее не засчитал. После этого трибуны оглушительно засвистели, а когда Климова, подкатившего к судье с протестами, удалили на 2 минуты, фаны начали скандировать «Судья, пидорас!». К ним присоединилась вся наша трибуна. И вскоре под оглушительный рев судья вбросил шайбу в игру. Задольцы использовали численное преимущество, и в первом периоде «Кристалл» уступил 0-1. «Наши хорошо играют, молодцы», – произнес Савичев. И потому, как горели его глаза, я поняла, что он дорого бы дал, чтобы выйти сейчас на лед и помочь своей команде победить сильного соперника. Как жалко, что мне сегодня нельзя играть. Уж я отыграл бы и за себя, и за Макса. «Ничего, у вас сегодня Валера Климов за 3 играет», – попыталась успокоить его я. «Да что Валера?» – начал было он, но осекся. Впрочем, я и без того поняла, что он хотел сказать. Дескать, что Валера может без меня? Разве он может хотя бы отдаленно тягаться со мной? И все это было правдой, и любой подтвердил бы это. Поэтому Савичев и одернул себя при попытке бахвальства. Второй период проходил еще более бурно, чем первый. Сначала игроки «Сатурна» удвоили свое преимущество. Я видела в бинокль, как хлопал в ладоши и сдержанно улыбался Воронин. Но затем маховик атак кристалла раскрутился, и ведомые Климовым и Новосадовым питомцы Никифорова отчаянно насели на ворота соперника. И после очередной кутерьмы, заверченной в зоне Сатурна, Климов протолкнул таки черный диск в сетку ворот задольского вратаря. Трибуны восторженно взвыли, и заключительный отрезок матча прошел на высочайших скоростях, на встречных курсах, и тарасовские хоккеисты были куда ближе к тому, чтобы затолкать очередной киндер-сюрприз за спину сатурновскому вратарю. И затолкали. Но не шайбу в ворота, а клюшку за шиворот. Это Новосадов умудрился ткнуть клюшкой в упавшего в поисках шайбы вратаря и едва не порвать тому ворот свитера, куда крюк клюшки соскочил, скользнув по шлему. Под вопли и барабанный бой истекло время второго периода. На третий отрезок матча команды вышли какие-то размякшие и аморфные. Один Климов все еще бодро катался по площадке и гортанными криками пытался воодушевить товарищей. Начало третьего периода ознаменовалось грандиозной дракой, после чего Климова и Старостина, центр форварда, играющего в первой тройке на позиции Савичева, удалили до конца матча, а одного из задольских в бессознательном состоянии унесли на носилках. После этого фаны снова вместо традиционного «судью на мыло» заголосили «Судья, пидорас!», но игра пошла едва ли не в одни ворота. Удаление Климова сильно подорвало дух команды, и, почувствовав это, Сатурн с удвоенной энергией бросился в атаку. «Ишь, как хлопает, козел!» — с обидой сказала я, глядя на веселящегося Воронина. «Ты о ком?» «Да на, сам взгляни!» И я передала Алексею бинокль. «Ишь, как ему хорошо, паразиту!» Алексей навел бинокль по указанному мною направлению и долго смотрел. «Да, действительно», — вымолвил он деревянным голосом. «В чем дело?» — повернулась я. «Кого ты там увидел?» «Посмотри. Видишь Воронина?» «Хорошо. А теперь посмотри слева от него. Там сидит мужик, а потом женщина в сером костюме. Видишь?» «Прекрасно вижу», — отозвалась я. «Судя по тому, как ты на нее реагируешь, это твоя мать?» «Да», — бросил он. «А вот это очень плохо», — резюмировала я. «Она может либо сильно помешать нашим планам, либо, наоборот, способствовать их осуществлению. Первое более возможно. Поэтому я и говорю, очень плохо». «А может, она не с Ворониным?» — предположила я. «Что это за мужчина между нею и глубоко уважаемым Вадимом Николаевичем?» Савичев долго смотрел на них в бинокль, потом сказал, не прекращая изучать ложу для почетных гостей: «Ты знаешь, на охранника он не похож». Мне пришла в голову одна мысль. Возможно, она нелепа и абсурдна, но не может ли это быть пресловутый Конышев, мамин новый супруг? «Ты знаешь, мне пришла в голову та же мысль», — сказала я, вспоминая утренний анонимный звонок. «Тем более, что на стоянке торчит кадиллак с московскими номерами, а я ума не приложу, кому бы это еще взбрело в голову ехать на этот матч?» «На какой стоянке?» – переспросил Савичев. «Перед дворцом спорта?» «Ну да. Так что не исключено, что это и есть Конышев. Кстати, Александр Иванович наводил о нем справки. Замечательный получается человек. Честный бизнесмен, меценат. Делает большие финансовые вливания в спорт, в частности в хоккей. Держит контрольный пакет акций «Сатурна». Открыл хоккейную школу, имеет обширные связи за рубежом. Любит совершать сделки с клубами НХЛ. За последний сезон заключил 4 такие сделки. Из них только один хоккеист, перешедший по подобному договору в одну из североамериканских лиг, играл в «Сатурне». Разумеется, информация полуофициального толка. Но у Суворова большие связи. «Когда это ты все узнала?» «Сегодня перед матчем. Когда ты уже поехал побаловаться на льду?» — ответила я. «А-а-а!» — вдруг заорал Савичев, и голос его потонул во всеобщем реве. «Гол!» Пока мы беседовали, мощнейший бросок одного из игроков «Кристалла» от синей линии достиг цели, и счет сравнялся. Савичев тотчас потерял интерес к махинациям Конышева и Воронина и даже к присутствию собственной матери на матче. Азарт профессионального хоккеиста игрока с большой буквы пересилил все. А на площадке тем временем кипели страсти. На табло горели цифры 2-2, а в глазах игроков и болельщиков неугасимым пламенем азарт и жажда победы. До конца игры оставалось 3 минуты. Последний штурм «Кристалла» был яростным. Команда, потерявшая Смолинцева, Савичева, Климова, команда, ведомая юным Новосадовым, словно забыла о своих потерях. Но по тревожно сплетающимся и расплетающимся пальцам Савичева, по нервно закушенным губам его и тяжелому дыханию, я поняла, что он очень волнуется за исход встречи, что он чувствует, команда играет на пределе своих возможностей, за пределом их. «Какие молодцы!» — пробормотал он. Но тут все сломалось. Под рев трибун мощный игрок «Сатурна» подхватил шайбу, провел ее вдоль борта через всю площадку и отдал точный пас на крюк партнеру. Мощнейший щелчок, и только взлетела сетка за спиной кристалловского вратаря. Гул прокатился по трибунам и сник до полной гробовой тишины. И в этой тишине четкий голос диктора объявил. С подачи Ильи Седмикина, номер 20, шайбу забросил Игорь Шепелев, номер 10. «Конечно», — с отчаянием прошептал Савичев. «Седмикин, Шепелев, НХЛ, сборная страны. Где уж нам несчастным до них?» Он повернулся ко мне, глаза его горели. «Этот Шепелев вообще играет в Нью-Джерси Дэвилс. Он кубок Стэнли выигрывал. Как его Воронин на прокат заполучил на сезон, ума не приложу. А этот Седмикин, мать его так, он тоже...» «Да вы же обыграли их там, в гостях», — ободрила я его. «Обыграете еще раз дома». «Сегодня вряд ли», — покачал головой Алексей. «Вот если бы Валера играл, если б не удалили его до конца матча, не говоря уж о Максе и обо мне». Матч завершился дракой, перешедшей в побоище, в котором приняли участие все хоккеисты играющих команд. Я взяла в руки сотовый телефон и решительно набрала номер. «Я слушаю вас», — рявкнул в трубку голос Воронина. «Говорите». «Добрый вечер, Вадим Николаевич», — сказала я. «Вас беспокоит одна ваша недавняя знакомая. Помните псевдожурналистку, так нелюбезно вломившуюся к вам в номер не далее, как вчера днем? Так вот, я хотела бы продолжить разговор и передать привет от одного хорошо известного нам обоим лица». «Это ты вчера была с Климовым и прострелила колесо джипа», — кратчево проговорил Воронин. «Так я и думал. Савичев с тобой? А вот об этом я и хотела поговорить с вами. Но наедине. Не стоит впутывать в это дело ни любезного господина Конышева, ни его почтенной супруги. А иначе мы можем не договориться». В трубке что-то булькнуло, и после продолжительной паузы Воронин произнес, вероятно, первые пришедшие ему на ум слова. «А откуда у вас мой номер телефона?» «А, заговорил на «вы», — отметила я. «Держу пари, способ, которым я выведала номер его телефона, интересовал его в эту минуту меньше всего. А телефон мне дал Суворов, Александр Иванович. А ему его сообщил сам Воронин». «Хорошо. Где мы встретимся?» «Вы предлагаете мне самой назначить место этой встречи?» «Почему бы и нет?» — откликнулся он. «При всех моих гангстерских замашках я сохранил немало от истинного джентльмена». «А, он еще и иронизирует». «Куда поехал господин Конышев?» — спросила я. «Это так важно? Иначе я не спрашивала бы». «Хорошо, я повторю вопрос еще раз». «Он поехал с Анной Сергеевной в ресторан», — перебил Воронин, «где намерен поужинать. После этого он направится в гостиницу «Братислава», где проживает в данный момент». «А почему он не хочет жить в квартире по улице Пушкина, 16, записанной на имя его супруги?» Воронин некоторое время помолчал. «Об этом вы вольны узнать у самого господина Конышева», — наконец холодно ответил он. «Тогда встретимся на выходе из Ледового дворца спорта и на вашей машине отправимся на Пушкина, 16». «Вот как?» В его голосе послышалась изрядная доля удивления. «Вы не боитесь?» «Что вы? «Бояться — это не мой профиль», — насмешливо ответила я. «Кроме того, я буду не одна». «Кто же будет с вами? Уж не Савичев ли?» «Вы на редкость догадливы, господин Воронин». «А, ну с ним мне есть о чем поговорить». «Так поговорим». «Значит, через 5 минут у входа во дворец спорта». Мы с Савичевым только вышли на улицу, как к нам подошел мужчина, которым я узнала вчерашнего напарника Башкова, той памятной погоне по вечернему Тарасову. «Вадим Николаевич ждет вас», — сказал Сидор, подозрительно косясь на Савичева. В этот момент от дворца спорта отъехал черный линкольн и, стремительно набрав скорость, умчался в сторону центра города. «Я позвонила туда», — шепнула я Савичеву. «Все в порядке, можно ехать». «А Наташа?» — тихо спросил он. «Не знаю, к сожалению». «Садитесь», — сказал Сидор, открывая перед нами дверь многострадального джипа, которому я только вчера прострелила колесо. «Добрый вечер», — приветствовал нас Воронин, сидящий на заднем сиденье. «Алексей Иванович, вы садитесь на переднее сиденье, а вы, Татьяна, ко мне. Или наоборот, как хотите». «Я думаю, мы поместимся на заднем и втроем», — ответила я. «Машина у вас не маленькая, не чита всяким раздолбанным копейкам с пьяными в стельку журналистами на заднем сиденье». Сидор свирепо выдвинул нижнюю челюсть и уперся в меня тяжелым взглядом. «Ну что, поехали?» — сказал Вадим Николаевич почти весело и прищурил маленькие глазки. Сидор послушно нажал на газ, и джип, вырулив со стоянки перед дворцом спорта, помчался по вечерней трассе. «Признаться, Алексей Иванович, я не ожидал от вас такой прыти», — заговорил Воронин. «Обвести вокруг пальца троих остолопов и Юлю в придачу? Или Юля играла на вашей стороне? Вы мужчина видный, а она чутко относится к таким качествам особ мужского пола, как красота и статность». «О Юле мы тоже поговорим, господин Воронин», — еле сдерживая себя, ответил Савичев. «Но не здесь же, в самом деле, и не в присутствии всяких сомнительных личностей». Сидор хрюкнул от негодования, но на этом акцию протеста и свернул. «Не повезло вашим сегодня?» — понимающе улыбнувшись, перевел разговор на другую тему Воронин. «Хотя играли они хорошо, особенно Климов. Лучший игрок сегодняшнего матча, без сомнения». «Может, вам стоит присмотреться к нему повнимательнее?» — невозмутимо сказал Савичев. «Скажем, убить его или похитить, чтобы потом продать за океан. Кстати, как поживает милейший господин Башков?» — вдруг спросил он. «Вроде бы неплохо», — ответил Воронин, вежливо и благожелательно улыбаясь. «Благодарю». «Ну что ж, от вас зависит, чтобы он и дальше без проблем существовал на белом свете», — не выдержала я. «А, угрозы?» — оживился Воронин. «Это становится интересно». «Приехали», — сказал Сидор, выворачивая руль и ставя машину у самого подъезда. «Быстро», — отозвалась я. «А что долго разъезжать? Время не терпит», — в тон мне изрек Воронин. «Сидор, обыщи-ка гостей. Это на случай, если вам вдруг вздумается пошалить с огнестрельным оружием, а это дело небезопасное. Вы видите, как я забочусь о вашем здоровье?» «Хватит ерничать», — попыталась отдернуть его я. «Вы лучше о своем позаботьтесь». Сидор пошарил по мне своими грубыми лапами и что-то одобрительно промычал, сомневаясь, что по поводу отсутствия у меня оружия. «Ты, амбал», — сказала я, — «что-то больно увлекся. Заканчивай там свои изыскания». Детина что-то прорычал, мне удалось уловить слово «сука» и еще что-то столь же маловразумительное. «Ну ты, шкаф с антресолями», — толкнул его в бок Савичев, — «теперь меня». Не зная, что почудилось Сидору во вполне невинном движении Алексея, но он тут же выхватил крупнокалиберный ствол и, скверно ругаясь, наставил его на нас. «Ай-яй-яй!» — мерзко улыбаясь, констатировал Воронин. «Вы пошли на провокацию, пеняйте на себя». «Какая тут?» — начала была я, но мои слова потонули в реве Сидора. «Молчи, падла!» «Вперед!» — приказал Вадим Николаевич. «Или я чего-то не знаю. Или вы сами, по собственной инициативе, нажили себе крупные неприятности?» «Первое более вероятно». «Ладно, идем». Сидор ткнул меня в спину стволом, и мы с Савичевым покорно двинулись в подъезд и вошли в лифт. Перед входом в квартиру Воронин коротко кивнул Сидору на дверь и приказал: «Проверь, все ли там чисто». И, протянув ему ключи, он выразительно посмотрел на нас и покачал головой. Мы с Савичевым невозмутимо молчали. Сидор открыл дверь и зашел в квартиру. «Эдик, Косой, вы где?» — окликнул он сотоварищей. «Здесь!» — ответил из угла сонный голос. И Эдик, который, видимо, мирно дремал, зашевелился в кресле, стоявшем в углу прихожей. «Все чисто?» — спросил Сидор, тупо повторяя слова Воронина. «Ты че, дурел?» — ответил Эдик и снова засопел носом. «Все хорошо», — доложил шефу Сидор. «А иначе и быть не может», — подмигнул нам Воронин. «Ну что, проходите, гостями будете? Сами напросились». Он вошел вслед за нами в прихожую, снял плащ и открыл настенный шкаф, чтобы повесить одежду на вешалку. Открыл и так и охнул, отступив на шаг. Прямо на него, между двумя вешалками, смотрело лицо Демяши. «Говорят, что счастье слепо, если вы не ели репы», — радостно ухмыляясь, провещал он. Воронин выронил плащ и подскочил на месте. Но в ту же секунду из вороха одежды в шкафу высунулись две длинных волосатых руки с мощными клешневатыми пятернями и буквально скомкали Воронина, едва ли не завязывая его в узел. Бритая челюсть Сидора отвисла, он нервно дернул пистолет, но в этот момент мощнейший удар Савичева обрушился на его голову одновременно с моим, направленным в солнечное сплетение. Шкаф с антресолями зашатался и с грохотом свалился. Из-за кресла, в котором уже не дремал, а с обреченным видом хлопал глазами Эдик, поднялся Климов с пистолетом в правой руке. Признаться, Валера выбрал лучшее место для засады, чем массажист Демяша. В смысле комфорта. Свет в прихожей вспыхнул на полную мощность, и к долгожданным гостям вышел Александр Иванович Суворов собственной персоной. «Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней», — пропел он. «Хорошо сегодня сыграла ваша команда. Не так ли, господин Воронин?»